Глава шестая. Мы возвращались домой. Счастливый Андрей украсил свою шашку орденом и навесил орденский темляк. Что сказать, смотрелся браво. По сотне пронеслась весть о скором звездопаде и поголовном повышении в чинах. Все замерли в сладостном ожидании. Андрей, как мальчишка, еще два дня ходил в парадке и выслушивал поздравления, пока я не напомнил ему о служебных обязанностях. Компаньоны по торговому центру развернулись не на шутку. Закончили строительство амбара для зерна, приемную контору для ковров. Дом на 5 комнат использовать по надобности. Определили места под торговлю частным предпринимателям и скотный базар. Территорию разделял широкий ручей, который протекал через селение Хаджи Али. Пока решили проводить базарный день в среду, чтобы не создавать неудобства для мусульман, пятничная молитва, и православных, воскресное богослужение. Со средой получилось, как в анекдоте. Петька спрашивает у Чапая: «Василий Иванович, как писать, партийное собрание будет во вторник или во вторник?» Подумав немного, Чапай ответил: «Пиши в среду». Так и мы определили — в среду. От нашей стороны управляющим был поставлен Антип Смыслов, ставленник Анисима. По всему, видать, палец в рот не клади. Со стороны Али Нарт, который не собирался выпускать базар из-под своего контроля. В этом году я скупил все излишки зерна у станичников за рубль с полтиной против 1 рубля и 20 копеек у скупщиков, чем вызвал нездоровый ажиотаж. Привезли зерно станичники из дальних станиц и крестьяне. Пришлось скупить и у них. В обещанный срок пришел обоз из аулов во главе с Даудом. 42 орбы и повозки. Им я продал зерно по 1 рубль и 80 копеек против 2 рублей 40 копеек, по которым им предлагали купить. Радостные аборигены скупили на все деньги, что у них были, и на деньги с проданной мне вяленой конины за полцены. Наша торговая операция принесла солидный доход — 173 рубля. Окрыленный Антип ускорил строительство и без того быстро возводимого торгового комплекса. Можно было спокойно заниматься своими делами. Осталось провести запланированный пиар-ход в селении Дауда. Я загрузил 15 мешков зерна в наш фургон, который раз в 5 двигался быстрее, чем арба в сопровождении Дауда, и своей тройкой со Сланом двинулся к нему в аул. Прибыли к обеду следующего дня. Дауд принял нас у себя в доме. Познакомил с отцом, глубоким старцем, убеленным сединой. — Дауд, есть у вас в ауле сильно нуждающиеся семьи? — Да. — не понял Дауд моего вопроса. — Вы, горцы, гордый народ, и никогда не обратитесь за помощью. Ты попроси их прийти. Через некоторое время пришли 2 стариков, 5 подростков и Азим, который, увидев меня, еле сдержался, чтобы не показать своей радости. — Вот, сотник, это те, кто потерял кормильца. — Уважаемые, и вы, юноши, можете взять по 1 мешку зерна. Это мой садак. — Добровольная помощь у мусульман. Все растерялись и смотрели на меня. — Берите. Илья подтащил мешок к краю фургона. Азим первым подошел и, взвалив мешок, вышел со двора. Видно было, что старики и подростки не смогут унести мешок. — Дауд, помоги им, — сказал старец. — Я дожил до седин, чтобы увидеть, как неверный совершает садак, напоминая нам, мусульманам, о нашем долге. Поверь, мне очень стыдно за моих односельчан. Благодарю тебя, шайтан Иван. Ты действительно достоин уважения. Сначала я не поверил сыну, что ты продашь нам зерно дешевле, чем торговцы. И оказался неправ. Это только в этом году. Как будет дальше, я не знаю. Дауд, ты развезешь оставшееся зерно в соседние аулы? «Конечно, сотник!» Вот так закончился мой пиар-заход, который был еще одним кирпичиком в фундамент мирного сосуществования с непримиримыми. Я, довольный собой и тем, что все мои планы так или иначе осуществляются, пребывал в хорошем настроении. Мы с Адой увлеклись уроком черкесского языка, на котором я уже довольно сносно говорил и понимал. Иногда коверкал слова, что вызывало смех у нее. Раздался стук в дверь. Аслан пошел открывать и вернулся с Андреем, за которым пряталась Море, с испугом выглядывающая из-за него. Я, не понимая ничего, уставился на них и молчал. Мысли, испуганной стайкой, бестолково заметались в голове, стукаясь о стенки черепной коробки, и у меня не получилось собрать их в кучу. Зачем-то достал часы и посмотрел на время. 23:52. Почти полночь. Андрей и Море, дочь Хаджи Али, у меня в доме. Андрей, видя мое тупое состояние, решил пояснить. «Вот, командир, Море приехала ко мне. Отец хочет ее выдать замуж. Она отказалась и сбежала. Понятно, к кому». И тут до меня дошел весь ужас положения, в котором я оказался. А когда я увидел глупую, но счастливую улыбку Андрея, меня так накрыло, не передать словами. Я видел, как рушатся все мои планы и начинания. Все, что я делал эти годы, просто рухнуло в один момент. Когда осознание всей катастрофы дошло до меня, пробку вышибло, и я сдулся окончательно. Хотелось заорать, но не было сил пошевелиться. Андрей что-то говорил, а я не мог уловить смысла, да и желания вникать не было. Я просто сидел и смотрел на них. И тут мой слух зацепили слова «злой» и «жестокий». Где-то на самом дне сознания я заметил маленькую звездюльку, которую называют «мотивация». Она отчаянно махала мне ручонками, привлекая внимание. «Стоп, Андрей! Теперь заново, подробно и не торопясь. Я внимательно слушаю тебя. Хотя, постой. Ну-ка, иди сюда». Посмотрел я на Море. Она, как испуганный олененок, робко подошла к столу и села. «Как ты ночью добралась сюда?» Она заплакала и опустила голову. Андрей было дернулся прикрыть и утешить свою ненаглядную, но я так рявкнул, что все вздрогнули. «Сидеть! Только дернись! Отгребешь по полной! Азамат?» Море закивала головой. «Аслан, ну-ка быстро сюда эту чурку с ушами!» Он моментально скрылся, понимая, что меня лучше не нервировать. Уж он-то понимал, в какую жопу я попал. Вошедший Азамат, увидев меня, встал с опущенной головой и виновато молчал. «Садись, рассказывай». «Когда мама родила Море, у нас гостил Абид с сыном Даусом, друг отца. Абид предложил обручить Дауса с Море, и отец согласился. Даусу тогда было 10 лет. Абид погиб в одной из стычек с вашими казаками». Даус женился в 20 лет. Его жена умерла через 4 года во время родов. Говорят, он бил ее. Он очень жестокий и злой. Недавно Даус приехал к нам и потребовал, чтобы отец выполнил свое обещание и отдал в жены Море. Ей месяц назад исполнилось 16. Море попросила привести ее к Харунжему. Он хороший человек и любит Море, я знаю. Поэтому я согласился». «Ты не понимаешь, что вы натворили с Море? Вы подставили отца, меня, Харунжева. Море не хочет замуж за Дауса, она хочет за Харунжева». Стал ерничать я. «Завтра вернешься домой». В принципе, я нашел решение столь опасной ситуации, но нужно было знать, насколько серьезно настроены заинтересованные лица. «Нет!» — в отчаянии выкрикнула Море. «Я не пойду замуж за Дауса! Лучше я убью себя!» Тут встрепенулся Андрей. «Командир, делай со мной что хочешь, но я не отдам Море никому». Он обнял Море, а она прильнула к нему. Что и требовалось узнать. «Ада, уведи Море в комнату. Все вон. Мне нужно поговорить с Харунжем». Все быстро рассосались. Остался Андрей, напряженно сидящий за столом. «Андрей, послушай меня внимательно. От твоего ответа зависит все. Не торопись и хорошенько подумай. Есть еще время отказаться. Маре — дочь Хаджи Али. Просто побаловаться и бросить тут не пройдет. Если ты действительно любишь ее и готов жениться официально, только в этом случае я помогу тебе». Андрей задумался, уставившись в стол. Молчал. Я не торопил. От его ответа зависело очень много. «Если ты откажешься, я завтра отвезу Маре к отцу, и мы забудем об этом досадном недоразумении. Самый простой и, думаю, лучший выход для всех». «Нет, я не отдам Маре никому, я женюсь на ней. Даю слово, командир, слово чести». «Что ж, князь Андрей Владимирович, я услышал тебя. Тоже даю слово, если ты нарушишь свое, отрежу тебе яйца. Ты знаешь, за свои слова я всегда отвечаю». «Договорились, командир. Теперь помогай», — рассмеялся Андрей. «Всех сюда. Саню с Женькой, срочно по тревоге». В комнату набилась куча народу. «Азамат, едешь домой и скажешь отцу, в 10 утра я жду его у брода. Сам доедешь или сопровождение дать?» Он хмыкнул и вышел. «Сава, предупреди на воротах, если хоть кто-то проболтается про Маре, изнасилую в извращенной форме». Сава хотел что-то спросить, но благоразумно промолчал. «Эркен, пусть готовят малую карету. Ада, поедешь с ними. Поможешь Маре с одеждой. Она без ничего приехала». Прибежал Саня с квадратными глазами, таща за руку сонную Женьку. «Чего случилось-то, командир?» «Саня, срочно собирайся с Женей надолго. Поедешь с Харунжем. Женя будет помогать Маре в дороге. И помалкивай там. Теперь с тобой, Андрей. Поедешь в Пятигорск, снимешь дом и сидите там тихо. Особенно Маре, чтоб носа не высовывала. Сам сходишь к Мазарову и проси отпуск по ранению. Надолго. Можешь сказать, что по семейным обстоятельствам. Здесь я улажу сам. Сидите и ждете меня. С тобой поедут Савва и Артем с пятеркой из его десятка. Бирюк, иди поднимай Артема, пусть сам подберет бойцов». Андрей сидел в обнимку с Маре и счастливо улыбался. «Чего задницу давишь? Бегом собираться! Как только, так сразу трогайте! Захар с тобой?» «Конечно! Куда без него?» Все погрузили. Захар проверял упряжь. Сопровождение ожидало команды трогаться. «Готово, командир!» — доложил Савва. «Не ссы, Андрюха! Сотня своих не бросает!» Мы обнялись. Под самое утро карета выехала за ворота. Ложиться спать не было смысла. Совершил пробежку с Эркеном и Бирюком, хорошенько размялись и позвенели железом. Отошел от стресса и снял напряжение. База оживала. Сотня занималась по расписанию. Упорядоченная суета успокаивала и вселяла уверенность. После завтрака выехали к броду. Дорогой готовился к непростому разговору с Али. «Важно не провалить его, иначе обрету злейшего врага. Мне очень нужна дружба с ним». Издали увидели Азамата и Али, сидящих у костра. Когда мы подъехали, Али не выдержал и сходу налетел с обвинениями в мой адрес. Он был так зол, что еле сдерживался от грязной брани. Азамат сидел вообще никакой. Видно, досталось ему от отца на орехи размером с арбуз». Наконец словесный поток иссяк, и Али спросил меня. «Почему ты молчишь?» «Я слушаю тебя». «Ты еще издеваешься надо мной?» «Нет, Али, просто хочу, чтобы ты услышал меня. Я считаю тебя своим другом, несмотря на то, что сейчас мне наговорил. Понимаю твое чувство оскорбленного отца, но почему ты обвиняешь во всем меня?» Смотрю на Али и пытаюсь поставить его в позицию обвиняемого. «Маре сама сбежала из дому». Делаю акцент на слове «сама». «Ты любишь свою дочь? Или тебе все равно, как сложится ее жизнь после замужества?» «Я очень люблю свою дочь. И это неправда, что я равнодушно отношусь к ее будущему». Замечательно. Али оправдывается. «В отличие от нас с тобой, Али, она не только красавица. Она еще умная девушка». Гнев Али утих, и в глазах появился интерес. «Подумай сам. Она сбежала не ко мне, не еще к кому-то. Она пока не женщина и не умом выбрала мужчину, а сердцем. И признаю, выбор очень правильный. Я понимаю, ты связан словом и обещанием, которое обязан выполнить. Выслушай меня до конца, Али, и только потом принимай решение. Ты не совсем понимаешь, кто такой князь Андрей Долгорукий. Он единственный сын и наследник одного из древнейших княжеских родов Российской империи. Ты просто не можешь представить, насколько он богат и влиятелен. А почему наследник такого влиятельного рода служит харунжем в казаках, а не в армии? С усмешкой спросил Азамат, который тихо отсиделся, развесив уши, и воспрял после гневной трепки отца. — Азамат, кто тебе разрешил лезть в разговор? — Прости, отец, — съехал он. — Не сердись на него, Али. Он брат Море и любит ее не меньше твоего, поэтому помог ей бежать. Подставил я Азамата для профилактики. Я отвечу на вопрос Азамата. Князь служил в гвардейском Преображенском полку. Это один из двух старейших полков в русской армии. Там служат отпрыски знатнейших фамилий. Он участвовал в дуэли и ранил высокопоставленного чиновника. Вопросы чести. Император очень разгневался на это. Он издал закон, запрещающий дуэли. И только благодаря тому, что он из столь знатной фамилии, его отчислили из гвардии и направили служить в штаб линии. Другого бы заковали в кандалы и отправили в Сибирь. Скажу больше. Когда мы сражались в Баракайской долине, и я получил ранение, князь кинулся защищать меня, пока другие вытаскивали. Можно сказать, он спас мою жизнь. Украшал я образ князя Андрея. Теперь ты понимаешь, Али, почему я помогаю ему обрести свое счастье? Он любит Море и дал слово, что женится на ней, но ей придется принять православие, чтобы стать настоящей княгиней Долгорукой со всеми правами и обязанностями. По-другому никак. Поэтому предлагаю объявить всем, что Море украли. Кто? Ты пока не знаешь, но обязательно найдешь вора и накажешь. Хаджа Али с отполированными мною ушами громко рассмеялся. Ты, Петр, настоящий сын шайтана. Уговоришь кого угодно. Даже Дауд, непримиримый борец с неверными, считает тебя своим другом. Отсмеявшись, он вернулся к нашим баранам. «Что я скажу Даусу?» — нахмурился Али. «Кстати, Даус с персидского переводится «павлин». Когда он приедет?» «Через день». «Я приеду и сам поговорю с ним». Али с подозрением посмотрел на меня, но промолчал.